осенью поездку начал с Киева. Нужно было увидеть оконченную роспись Владимирского собора, где работали Васнецов, Врубель, Нестеров, поехавший туда по его совету, и другие художники. Росписи Васнецова и Нестерова ему понравились. Диссонансы, внесенные работами Сведомского и Катарбинского, раздражали. В целом же остался он доволен чудным храмом и продолжал свой путь на юго-запад, в Будапешт, где открылась выставка «Тысячелетие Венгрии». Потом были длинные пешеходные прогулки по Австрии, и к радости нервничавшей в его отсутствии Веры Николаевны бодрые хорошие письма о том, что здоровье как нельзя лучше, и что из-за 12 верст, которые прошел он спокойным шагом всего за 3 часа, и волноваться не стоит. Он ходит в день по 6 часов. Посмотрел Павел Михайлович выставку в Нюрнберге, побывал в Мюнхене, Женеве и не осуществил из-за проливных дождей намеченное путешествие по Франции в окрестностях Гренобля, прибыл раньше времени в Биариц к отдыхавшей там жене. Состояние ее расстроило Третьякова. Нервы совсем никуда не годились. Уговорил Веру Николаевну провести зиму в Каннах, дабы подлечиться, наказав Любе, по-прежнему жившей в Париже и приехавшей к ней в гости Марии, почаще навещать мать, Павел Михайлович возвратился в Москву. Стояла поздняя осень. Все чаще прихватывали заморозки. Опустевший дом навевал печальные мысли, и чтобы избавиться от них, Третьяков еще сильнее погружался в дела, по-прежнему регулярно бывал у матушки. Он не давал себе распускаться, как бы ни было грустно на душе. И хоть семья его вся жила в разных местах, одиноким он чувствовать себя не мог. Постоянно навещали любимый дом в Толмачах художники, приезжали проведать родные, каковых было чуть ли не пол Москвы. Да и служащих вокруг хватало. Все они тоже давно уже сделались близкими, так как, бесконечно ценя уважительное и справедливое отношение Третьяковых, жили у них подолгу, иногда десятилетиями. Постоянно общаясь с широким кругом людей, стремясь видеть в них то лучшее, что их отличало, относясь к ним требовательно, как и к себе, навсегда с душевной добротой, постоянно многим помогая, Павел Михайлович при всей своей замкнутости был одним из самых любимых и уважаемых жителей Москвы. И, наверное, не случайно он часто открывал томик стихов Добролюбова с запомнившимися с молодости стихами. «Все люди кажутся мне братья с прекрасной любящей душой, и я готов раскрыть объятья всему, что вижу пред собой». Третьяков нередко читал их жене, и она даже записала эти строки в свою записную книжку. Сейчас жены рядом не было. В натопленной комнате потрескивал камин. Дом спал. И только Павел Михайлович, тушивший огонь последним, дописывал жене очередное ежедневное письмо. Он не мог лечь, не поговорив со своим дорогим другом. Она отвечала ему тем же. Их мысли одновременно неслись друг к другу в пространстве, и письма, приходящие каждый день в Канны и Москву, стирали расстояние. Супруги Третьяковы, как всегда, были рядом, бесконечно близкие и любящие. Павел Михайлович думал о жене, обо всех, с кем свела его жизнь. Теперь печальное настроение жены нередко захватывало и его. Он не знал, сколько еще суждено им прожить. Чувствовал, что неудержимо бегущие дни все больше отнимают силы, и потому еще в сентябре, до своего отъезда за границу, составил новое большое подробное завещание, как когда-то его отец Павел Михайлович писал долго, стараясь ничего не упустить, никого не забыть. Всю жизнь беспокоился он о нуждах других. Привык к этому и, конечно, ни на минуту не задавался мыслью, что завещание его еще одно свидетельство удивительной доброты, справедливости, всего того, что вкладывается в понятие высокого гуманизма. Обеспечив жену и своих детей, каждому из которых доставалось поровну, он поделил капитал от своего торгового дома между служащими магазина и конторы, в зависимости от количества проработанных ими лет,